Глава 22. Вечером Кистель пошел в апартаменты, которые снимали Хунг. Их там было шестеро плюс карлик. Хунг, большей частью старцы, были не слишком охочими до разговоров, но Кистель в конце концов выудил из них то, что Виана без помех добралась до дворца, а там получила комнату и охрану магов-владыки. Известие о том принес Парс, но он уже вернулся во дворец и остался там еще с парой хунг, как личная охрана Вианы. На большее число воинов не согласились придворные. С ними остался еще и виденный Кистелем карлик, потому что его придворные не посчитали воином. Кистель припомнил суровый вид того карлика и решил, что придворные крупно ошиблись. Уж кого, а того Карлу Кистель на их месте уж точно бы остерегся. Ночью в отельном номере Кистель вынул из мешка медальон. Серебро его было гладким, холодным и не грелось от руки. Теплело оно лишь в присутствии демонов. Когда-то медальон был просто портретом Кладии в серебряной оправе. Кладия подарила его, потому что любила Кистеля. Когда за ней захлопнулись врата башни, когда охранником стал дракон, а люди приходили под ту башню умирать, медальон умылся кровью и переменился, набрал силу. Кистель открыл медальон. С портрета глядела Кладия. Сила не ахти какая, но если бы Кладия умерла, серебро сделалось бы сталью, сталь бы разъела ржа, а мощь Шимскара возросла бы многократно, вместе с его стоимостью. Многие колдуны не пожалели бы за него мешок серебра. Однако Кистель никогда не задумывался о его ценности. Глядящее из серебряной оправы лицо было выразительным, ярким и живым. Кладия еще жива. Остальное неважно. В сущности, Кистель не любил медальон, давно превратившийся в символ разлуки, но все равно повесил его на шею. Утром Кистель пришел в апартаменты Дунтеля, просторные, пышно обставленные, повсюду золото, фарфор, серебро. Дунтель указал на кресло. «Как ваши дела?» «Виана Дахан, с которой будет сражаться Алия, ночевала в замке владыки Аргалана. Поединок вечером». «Замечательно», — произнес Дунтель без тени интереса. «А господин Буртай?» «Я ожидаю известий из театра». Дунтель указал Кистелю на фарфоровый кофейник, испускающий ароматный пар и окруженный кольцом чашечек. Кистелю показалось, что-то здесь не то, не так и неестественно. Но Дунтель вроде выглядит и ведет себя как обычно. «Так в чем же дело?» Кистель терялся в догадках. Дунтель налил кофе, подал чашечку гостю. «Копи Лувак. В Марстхоке другого не подают». «А вы помните ту загадку в лабиринтах? Ту девушку с гор?» Дунтель вдруг оживился. «Да, что с ней?» «Тут хозяин каравана ловчих недавно привез ее в город. Она была в его фургонах». «Была? А теперь нет?» «Я выкупил ее», — сказал Кистель. «Сдержал слово». Дунтель тряхнул головой. «Она сказала серебром, кровью. Вы исполнили часть обязательства, но не ожидайте того, что это уже финал. Вы еще встретитесь с ней». Кистель не был так уверен. «Но она ведь сама не имела понятия о том, как я должен выкупать ее. Ее слова были, скорее всего, предположением наугад, пальцем в небо». «В лабиринтах не бывает пальцем в небо. Скажу вам, вы еще встретитесь и заплатите еще и кровью». Дунтель умолк, отпил кофе, и в его глазах появился странный блеск. «К сожалению, я в этом уверен, и вряд ли я могу передать вам то, насколько меня это печалит». «Ну, меня оно тоже должно, по идее, печалить». «И когда придет время платить, пожалуйста, вспомните о том, что, как я уже говорил, я очень сожалею». В дверь постучали. Кистель по-прежнему не мог отогнать ощущение чего-то странного и даже злого. Дунтель пригласил войти, и на пороге объявился паренек в одежде со знаками театра, запыхавшийся от бега. Дунтель развел руками, мол, долгожданная наконец-то явилась. «Казнь задерживается», — выдохнул посланец. «Господин Дунтель, владыка приказал передать вам, что задержанный в плохом состоянии может умереть в любой момент. Задержанного покусала змея». «Змея», — повторил Кистель. Паренек не сдержал своего крайнего изумления. Наверное, оно мучило его всю дорогу до апартаментов. «Ну и я говорю, откуда здесь змеи?» — воскликнул он. «Тут никогда не было змей, только крысы». «У господина Буртая богатое прошлое», — заметил Дунтель. «Если он когда-то охотился на змея, не исключено, что какая-нибудь змея приползла сюда за ним». «Да невозможно, откуда здесь змеи?» — тоном знатока возразил паренек. «А если бы и приползла, давно ее отыскали бы?» «Да, и в самом деле загадка». Владыка Аргалана просил еще передать. «Состояние настолько тяжелое, что нет никакой уверенности в выздоровлении задержанного». Паренек умолк, затем добавил вполголоса. «Я там был. Но просто не описать, какие мучения. Он просто воет от боли. Такой яд. Я знаю, ему не посочувствуешь после всего, что он сделал, но такая страшная смерть, жуткая». Дунтель вручил ему золотую монету. «За прекрасную новость». Посланца будто ударило молнией. Он тут же поклонился в пояс и залепетал. «Добрый господин, огромное спасибо. Очень, очень целая золотая монета». Когда он вышел, Кестель и Дунтель долго молчали. «Он не выживет?» — наконец спросил Кестель. «К сожалению, нет». «И долго это продлится?» «Некоторое время», — ответил Дунтель и встал. «К сожалению, я должен идти и сделать то, ради чего пришел сюда». «Мне казалось, вы уже сделали все?» «Я еще должен простить его от имени себя и моих родных». «В таком состоянии он может не оценить должным образом ваше побуждение», — заметил Кестель. Дунтель набросил на плечи белый плащ и направился к выходу. «Я полагаю, что вы очень ошибаетесь. Я практически уверен в том, что именно сейчас господин Буртай как никогда жаждет прощения и охотно попросит о нем. Знаете, а лабиринты вас любят. Вам не требуется проводник, чтобы ходить по ним. Собственно, вам он никогда не был нужен». С тем Дунтель вышел. Кестель не сразу понял, что это было прощание. И тогда он вдруг осознал, что же было причиной странного ощущения. Оно исходило от Шемскара на груди. Когда Кестель зашел в апартаменты, Шемскар разогрелся. И если уж он сумел разогреться, несмотря на подземелье и исключительную устойчивость Кестеля к магии, наверное, другому человеку Шемскар прожег бы дыру в груди. Кестель с тревогой посмотрел на двери, за которыми скрылся Дунтель. Дверь открыл тот самый стражник-блондин. Дунтель молча направился к камере Буртая. Ее можно было бы отыскать, даже если бы зашел сюда впервые. Вопли и вой несчастного разносились по всему зданию. Кричал не только он. Другие узники яростно бросались на решетки, били стальными кружками в стены, орали о том, чтобы Буртая поскорее заткнули. Дунтелю понравилось их отчаяние, их ужас. Трудно выдержать. Прикрыв усталое лицо, рукой признался блондин. Он просит его кончить, но приказов-то не было, а медик сказал, что ничего сделать не сможет, мол, рано или поздно умрет, и все. «Пожалуйста, останьтесь здесь», — кивнув, попросил Дунтель. «Да я вам открою». «Зачем же? Я не собираюсь входить. Посмотрю через решетку». Блондин пожал плечами, мол, как знаете, но, похоже, обрадовался. Дунтель шел по коридору, не глядя на ошалевшие и перекошенные лица за решетками камер, указывающие пальцы, мольбы и требования того, чтобы он, Дунтель, утихомирил воющего сукина сына раз и навсегда. Дунтель не спешил. Буртай лежал на полу своей просторной камеры. Изо рта текла пена. Из бесчисленных ран на лице, руках, даже веках сочились кровь и гной. «Умоляю, убейте!» — прохрипел он. «Узнаешь меня?» «Ох, это вы! Умоляю, простите! Пожалуйста, простите меня! Ох!» Он выгнулся в очередном пароксизме боли. «Так ты хочешь, чтобы я тебя простил?» «Да, простите, убейте!» «И что же я должен простить тебе?» — спросил Дунтель. Буртай попытался встать, не смог и пополз к решетке. «То, что я сделал с людьми из того дома, всей семьей!» «Что мне до людей? Пусть их родня квитается с тобой». Буртай посмотрел на Дунтеля и на минуту перестал стонать. «Чего ты хочешь от меня?» — схлипнув, пробормотал он. «Посмотри на меня», — приказал Дунтель. И Буртай посмотрел в его лицо, в глаза, холодные, как гнездо змей, белых королевских змей, которых Буртай выслеживал и находил, заливал горящей смолой. Когда обваренные змеи выбирались наружу, чтобы уползти, Буртай ловил их, из полуживых обдирал шкуру. Теперь он бился в конвульсиях, старался всадить пальцы между камнями пола, и те на глазах краснели от крови. «Умоляю, прости!» — выдохнул Буртай. «Смотри на меня!» В глазах Дунтеля отразились воспоминания Буртая. Предсмертная дрожь змей с оторванными головами, его смех, потому что змеиная шкура была белее молока и мягкая, будто кожа младенца. А иногда Буртай находил в гнездах совсем юных змеенышей, еще не имеющих яда. Они могли только шипеть. Их шипение теперь слышал извивающийся на полу Буртай. «Прости меня, умоляю, пожалуйста, прости!» «Я хотел бы тебя простить», — сказал Дунтель. «Хоть и нельзя простить того, что все вы сделали. Вы же клялись защищать и приступили к клятву». Он отвернулся. Буртай полз по клетке, как ползали по скалам королевские змеи. «Умоляю!» «Уже скоро», — сообщил Дунтель. «Ты и так подыхаешь». Буртай вытянул руку, чтобы коснуться решетки, но не смог. Рука бессильно упала. Буртай вздрогнул и замер. Повисла тишина, будто ударил по ушам молот. Когда Дунтель возвращался, тюрьма казалась вымершей, с застывшими манекенами в камерах.